ничего подобного не помнил и потому спросил, что он имеет в виду. Но Кадзума лишь смущенно улыбнулся вместо ответа. Тогда я сказал, что никакой вины за ним не знаю, и, следовательно, прощать его мне и подавно не за что. Очевидно, Кадзума наконец мне поверил, потому что проговорил на сей раз уже совсем спокойно. Значит, мне показалось. Прошу вас, выбросьте из головы этот разговор. И помнится мне, что при этих словах он опять усмехнулся, только уже не смущенно, а скорее злорадно. Что же он имел в виду? Это мне и самому непонятно. Но похоже, что речь шла о каких-нибудь сущих пустяках. Вот и все. А других столкновений между нами никогда не было. Снова наступило молчание. Ну а каков был нрав у этого Кадзума? Не замечал ли ты, что он недоверчив, подозрителен? Нет, этого я за ним не замечал. Нрав у него был скорее юношески открытый. Он не стыдился откровенно проявлять все свои чувства. Вместе с тем, пожалуй, был вспыльчив. Сен-Эмон смолк, потом не столько проговорил, сколько тяжело выдохнул. Но главное, этот поединок с Тамоном был для него крайне важен. Крайне важен? Почему? Кадзума уже выдержал предварительные испытания. Победи он на этот раз, его обучение считалось бы законченным. Правда, это относилось и к Тамону. Оба они, и Тамон, и Кадзума, выделялись среди ваших молодых самураев как самые способные фехтовальщики. Харунага погрузился в молчание, как будто что-то обдумывал. Внезапно, точно сделав новое умозаключение, он перешел к расспросам о событиях той ночи, когда совершилось убийство. «Кадзума и впрямь подстерегал тебя у ристалища?» «Похоже, что так. В тот холодный вечер я шел один мимо ристалища. На мне не было даже плаща, пришлось открыть зонтик. Внезапно ветер усилился, снег полетел в кость, и я опустил зонтик к левому плечу. Кадзума напал на меня как раз в то мгновение, и потому его меч, не задев меня, разрубил только зонтик. Ударил, даже не окликнув тебя. Похоже, что так. Узнал ты его? Что ты подумал? Думать было некогда. Я тотчас отпрыгнул влево. В этот миг последовал второй удар. Он рассек рукав моего хаори на добрых 5 сун. Я снова отпрыгнул в сторону и, выхватив меч, нанес ответный удар. Очевидно, тут-то я и рассек ему грудь. Он что-то крикнул. Что именно? Не помню. Просто выкрикнул что-то в пылу схватки. И вдруг я отчетливо понял, это Кадзума. Ты хочешь сказать, что узнал его голос? Нет, не поэтому. Как же ты догадался, что это Кадзума? Харунага в упор посмотрел на Сен-Эмона. Сен-Эмон молчал, не отвечая на вопрос князя. Харунага повторил вопрос более настойчиво. Но Сен-Эмон по-прежнему молчал, опустив взор и упорно разглядывая свои хакама, словно и не собирался заговорить. «Итак, Сен-Эмон, князя будто подменили, таким стал он величавым и грозным. Подобные мгновенные превращения были частым и излюбленным приемом Харунага. Все так же потупясь, Сен-Эмон разжал, наконец, плотно сомкнутые уста. Но вырвавшиеся у него слова не были прямым ответом на вопрос князя. К удивлению Харунага, то было смиренное признание своей вины. «Да, я повинен в тяжком проступке. Я понапрасно загубил самурая, состоявшего на драгоценной службе у вашей светлости». Харунага нахмурился, лицо его выразило некоторое недоумение. Но взгляд, обращенный на Сен-Эмона, оставался величавым и грозным. «Кадзума имел право ненавидеть меня», — продолжал Сен-Эмон. «Я несправедливо судил его поединок». Харунага нахмурился еще больше. «Но минуту назад ты говорил о своей беспристрастности, уверял, что у тебя и в мыслях не было отдавать кому-либо предпочтение». «Да, это верно. Я готов это повторить». Сен-Эмон говорил с усилием, подбирая слова, как будто стремился раскрыть всю душу. Вот в чем